Глава 7. Маска Пуйоля. Интервью с Алексом Гарсией. Встреча состоялась на катке Camp Nou. Играли молодые профессионалы. По ту сторону стекла, отделяющего кафетерий от спортивных сооружений, они выполняли сложные упражнения, и даже произошло одно или два довольно элегантных столкновения. Алекс Гарсия хорошо знал одно из таких упражнений, хотя и на совсем другом типе поверхности. В свои 43 года он имеет за плечами карьеру бомбардира средней линии. Он дебютировал в составе «Сине-Гранатовых» 5 декабря 1990 года в самом знаменитом составе «Барселоны» — команде мечты «Dream Team», а также 9 лет работал тренером молодежной команды «Барселоны», где он целый сезон тренировал Месси. Давайте вернемся к чемпионату сезона 2002-2003. Это был мой второй год в качестве тренера команды «Барселона А». У меня была очень талантливая группа ребят. В моей команде были Сеск Фабрегас, Пике, Виктор Васкес и Лео. Каким он был? Очень восприимчивый, всегда внимательный ко всему, тихий, застенчивый, сдержанный, с высоким уровнем игры. Он был футболистом другого типа. Когда он получал мяч, его было не остановить. У него был потрясающий обводящий удар. Он раздражался на поле, если вы не отдавали ему пас или если он не делал что-то так хорошо, как хотел. Но он никогда не спорил из-за решения судьи или из-за фола. А каким он был с другими игроками в команде? Они очень заботились о нем, защищали его, потому что он был им как младший брат и потому что соперники всегда его задевали. Поэтому Пике или Виктор всегда были рядом с ним. Все знали, что он важен для команды, что в любой момент Лео может решить исход матча. Были ли у него когда-то проблемы с вами? Нет, на самом деле нет. Я знал, что он был далеко от дома, от семьи, что он жил здесь с отцом. Я мог представить себе его ностальгию. Иногда я спрашивал его об этом, но он делал вид, что его ничего не беспокоит. Он держал все в себе. В 15 лет Лео уже знал, чего он хочет. Он осознавал, что в Барселоне у него есть возможность. Он знал, что значит жертвовать собой, причем понимал, что жертвует и он, и его семья, и он не хотел упускать предоставленную ему возможность. Что касается футбола, единственное, что его не устраивало, он никогда ничего не говорил, но это было видно по его лицу, это игра не на своей позиции. Я перемещал его по всему полю, чтобы он мог развивать все свои навыки. В молодежных командах это было почти само собой разумеющимся. Я ставил его то полузащитником, то центральным нападающим, то на правом или левом фланге. Но ему это не нравилось. Уже через несколько минут он смещался в центр за нападающими, и остановить его было невозможно. Чему можно научить такого ребенка, как он? Думаю, он познакомил нас со стилем уличного футбола, дворового футбола, как говорят в Аргентине, финтами, обводками. Мы же, в свою очередь, пытались привить ему наш атакующий стиль, стиль Барселоны. Часто получать мяч, играть так жестко, как только можем, идти вперед всего в 2-3 касания, вести мяч к центру поля, а затем прорываться вперед через половину поля соперника. Каждый игрок должен иметь возможность проявить свой талант. Лучшее воспоминание того года. В моей голове крутится множество воспоминаний о Лео. Но самая невероятная история — это история о маске. Расскажите. Это была последняя игра в лиге, Барселона-Эспаньол, на мини-эстаде. Нам достаточно было даже ничьей для чемпионства. Мы вели со счетом 1-0, как вдруг Лео столкнулся с защитником Эспаньола. Он на мгновение потерял сознание, и его увезли в больницу на машине скорой помощи. Там сказали, что у него перелом скуловой кости. Восстановление займет 2 недели. Он не мог сыграть в Кубке Каталонии, который должен был быть как раз через 2 недели. Эта новость расстроила всю команду, которая только что обыграла Эспаньол со счетом 3-1 и стала чемпионом. Прошла первая неделя, и на вторую неделю врачи Барселоны сказали, что Лео сможет тренироваться, если наденет защитную маску. 2 месяцами ранее аналогичную травму получил игрок основной команды Карлес Пуйоль, который предпочел носить защиту лица, а не делать операцию. Мы отправились на поиски маски, чтобы узнать, сможет ли Месси ее использовать. Врачи согласились и разрешили ему сыграть в маске в финале 4 мая. Что произошло в финале? Матч начался, и через 2 минуты я увидел, что Лео немного приподнимает маску. Она ему не подходила, он не видел в ней. Через 2 минуты он подошел к скамейке и крикнул мне: «Вот маска, босс», и бросил ее мне. «Лео, если ты ее снимешь, мне придется увести тебя с поля», — сказал я ему. «У меня могут быть большие неприятности, а ты...» «Нет, пожалуйста, тренер, оставьте меня еще ненадолго», — ответил он. За 5 минут он дважды получил мяч и забил 2 гола. Первый раз он получил мяч в центре поля и обвел вратаря. Второй гол он забил после паса с боковой линии от Фрэнка Сонго, который он прекрасно завершил. В конце первого тайма мы вели 3-0, и я сказал ему: «Ты сделал то, что должен был сделать для своей команды. Теперь можешь отдохнуть на скамейке». «Это прекрасная история. Но скажите честно, вы когда-нибудь представляли, что Лео зайдет так далеко?» «Не так быстро, нет. Я был уверен, что у Месси большой талант и что он попадет в основную команду, но такой прорыв — нет. Все произошло очень быстро. Поэтому я верю, что если у него не будет серьезных травм, Лео оставит свой след в целой эпохе».